первое свидание и в любви своей признанье, робкий поцелуй несмелый и тот летний сад. Были встречи, были розы, отражали ночи звезды, отражали ночи звезды черные глаза. Эти черные глаза в моем сердце сквозь года отболевшую печаль вновь разбудят. Эти черные глаза буду помнить я всегда. Эти черные глаза не забуду. А когда завяли розы, уходил я, пряча слезы, и смотрел мне вслед печально заброшенный сад. Стали дни чернее ночи, кто же мне во сна пророчил? Кто же мне во сна пророчил черные глаза? Эти черные глаза в моем сердце сквозь года отболевшую печаль вновь разбудят. Эти черные глаза буду помнить я всегда. Эти черные глаза не забуду. Всегда эти черные.